Эпилог. Прошло 5 лет. Морозное солнечное утро ворвалось в дом вместе с Лютом. «Тая, мне без тебя не справиться. Опять за ночь весь двор снегом замело». Муж отряхивал на пороге ноги, чтобы не тащить слякоть в дом. «И незачем так шуметь», — выглянула я с кухни. «Близнецов разбудишь», — погрозила ему поварешкой. «Прости, дорогая». Люд зашел в комнату, стащил с тарелки один блин и чмокнул меня в нос. «Не смог добраться до наших найденышей, а они голодные». «Сейчас». Я подошла к окну, осмотрела фронт работ, взмахнула рукой, и свежевыпавший снег послушно смело к самому забору. «Так сойдет?» «Вполне», — просиял муж. «Но я пошел». Закончив с готовкой, я присела к окошку, наблюдая, как любимый кормит зверей, которые прибились к нам за зиму. На этот раз у нас были хромой лось, который умудрился попасть в волчий капкан, лисица, чуть не погибшая от мороза, а мелкой живности и не сосчитать. Зима в этом году выдалась суровая, как во владениях Люта. Я снова вспомнила, как впервые оказалась в своей сказке и как благодаря ей моя жизнь сделала крутой вираж. Люта провела сюда яга, даже помогла ему раздобыть более-менее приличную одежду. В нашу первую встречу в этом мире я забрала его к себе домой. Только выходные пройдут, а как объяснить наличие Люта родителям, не знала. Вспомнила, что недалеко от города есть полузаброшенный поселок. На следующий день мы отправились туда. Отыскали давно покинутый дом, и Люд поселился там. К деревенской жизни ему не привыкать, так что обосновался он быстро. Соседи в основном старики, у которых не было родни. Кто забрал бы их в город, лишних вопросов не задавали. А когда Люд начал помогать им по хозяйству, так и вовсе молиться на него готовы были. Встал вопрос с деньгами и документами. У студентов финансовые возможности скромные. Пришлось первый год Люду браться за любую работу, а я ночами обучала его грамоте. Заповедные тропы по-прежнему поддавались моим чарам, поэтому хотя бы проблем с дорогой от поселка и обратно не было. С паспортом и прочими полисами неожиданно помог Мишка. Я сочинила слезливую историю о потере памяти Люта. Не говорить же, что он сказочный колдун. Подкопив деньжат, мы смогли оформить постепенно все документы. Дальше опять кувырок фортуны. Хотя в нашей судьбе каждая случайность совершенно не случайна, давно это поняла. Забытую богом деревушку облюбовали архитекторы под строительство экопоселения. Начали возводить дом из сруба. Мы пришли на стройку из любопытства, завязался разговор с одним из прорабов, Люд указал на ошибки в строительстве, на следующий день его отыскал архитектор. Они долго беседовали на маленькой кухоньке в избушке Люта. В итоге его пригласили на работу сначала консультантом, а потом предложили должность управляющего. Звучит сказочно, но мы к этому привыкли. Люд хоть и остался без магии, однако знаний, накопленных веками, с лихвой хватало, чтобы обустроить новые поселения. Он чувствовал подземные источники, помог со строительством маленькой водокачки. Его срубы — не просто избы, настоящие терема — стали пользоваться бешеной популярностью. Нам удалось выкупить старый домик, где жил Люд, и начать строить свой терем. Далее, как положено, знакомство с родителями, официальное предложение и свадьба. В свободное время мы с мужем часто проводили в лесу. Мои чары требовали выхода. Заботилась о деревьях и животных, там и познакомилась с волонтерами, которые оберегали наши леса от браконьеров. Помогала им выхаживать раненых зверей, которых мы забирали на свое подворье. На небольшом участке обустроила огородик, надо ли говорить, что урожаи были на зависть всем соседям. Как-то к нам заехал начальник Люта и поразился увиденному. На тот момент у меня на лечении был волк, которому капкан сломал лапу, маленький лосенок, оставшийся без матери. Звери вели себя спокойно, без агрессии, что и удивило нашего гостя. А мои посадки привели его в восторг. И нам с мужем предложили создать экоферму с небольшим зверинцем для передержки диких животных. Наняли рабочих, обустроили теплицы, урожаи били все рекорды. А продукцию без ГМО охотно раскупали супермаркеты. Про зверей тоже не забыли, у нас то и дело появлялись новички. Экопоселение стало популярным, Многие мечтали купить домик в этих краях, и скоро оно грозило превратиться в небольшой городок. А потом появились близнецы, мальчик и девочка, Богдан и Дарина. Я усмехнулась, вспомнив, как обалдели медсестры, когда с утра кроватка дочери оказалась увита вьюнком, а у сына было все в снегу. Пришлось немного подправить медперсоналу память. Из детской раздался недовольный плач Дарины, за ней проснулся и сын. Поспешила к ним, подхватила на руки обоих. «Доброе утро, товарищи волшебники, завтрак готов!» Усадила детей в стульчики, кликнула с улицы мужа. На пороге раздались его шаги. «Я не один», — предупредил Люд. «К нам гости». В комнате появилась женщина в элегантной шубке. «Яга?» — опешила, увидев ее в таком наряде. «Настоящая городская леди». «Здравствуй, хранительница», — встала, поклонившись ей. «Как тут близнецы?» С порога осведомилась женщина. «Все хорошо. Проходи, позавтракай с нами». Мне все еще хотелось протереть глаза, чтобы убедиться, что это не сон. «С радостью!» — кивнула Яга и устроилась за столом. «Пришла я тебя пожурить, Тая. 5-й год от дела отлыниваешь». «От каких?» — отставила я чашку с чаем. «Как это? Ты в этом времени единственная зимняя колдунья, а за своими угодьями почти и не смотришь». Я молча переводила взгляд с мужа на Ягу. Женщина покачала головой. «Тая, что так растерялась? Колдуны нужны этому миру? Иначе кто на помощь людям и природе придет в трудный час? Дозволишь тебя с остальными познакомить?» Она взмахнула рукой, открыв тропу прямо в комнате. На кухне появились трое. Миловидная женщина с ярко-голубыми добрыми глазами и двое мужчин. «Знакомьтесь, что ли?» Яга встала, подошла к чуть смущенным гостям. «Весна, лето, осень. В миру Ольга, Кирилл и Владимир. Вместе вам теперь следить за всем». Мы с мужем рассадили моих коллег за столом. Завязался долгий разговор. И в этом времени между колдунами не все было ладно. Пришлось вмешиваться самой хранительнице, чтобы навести порядок. «Я-то решила, что одна осталась», — улыбнулась гостям. «Не думала, что колдуны до сих пор существуют». «Все в мире держится на равновесии», — заметила Яга. «Тебе ли не знать?» «Удивительно, а как же Зарев, Цветана и Руэн? Что стало с ними?» «Каждому свой век отмерен. Они прожили долгую и хорошую жизнь, передав свое наследие ученикам. Руэн женился на Марфе. Девица оказалась с характером, приструнила нашего злюку. И волшебницей стала сильной. Много добрых дел ее руками сделано. А правнучка Цветана перед тобой», — хитро подмигнула мне Яга. Я повернулась к Ольге. «То-то, думаю, что-то знакомое в лице и повадках». Весенняя волшебница рассмеялась. «Все говорят, что я в бабку пошла». «Что же дальше, обходить дозором окрестные лесочки?» — смотрела я на Ягу. «Не только», — улыбнулась она мне. «И города под вашей защитой, и люди, и звери. Не одним прогрессом живет человечество. Как и в старь, нужно ему волшебство, добрые чародеи и вера в чудо. Принимайся, Тайя Таисия, за новые дела. Творите чудеса вместе. А потом и детки твои подрастут. До 18 лет дар в них спать будет. Дальше сама обучишь всему. Забот у тебя еще много, у всех вас. Этот мир жив, пока мы верим в чудо. И вы поможете людям снова обрести эту веру. Видеть волшебство, в танце снежинок в ночном небе, в распускающихся цветах, сияющем весеннем солнце, мозаике осенней листвы. Это ваше предназначение, чародеи. Дарить людям не только надежду, сам смысл жизни, оторвать от серой рутины и помочь просто поднять глаза в небо, наполнить души чарами любви и добра. И пока вы есть, в мире всегда будут происходить чудеса.